Глава 12. Начнем сначала. Мэйлин не пришла. Не пришла ни в 9, ни в 9:30. Я чувствовал себя каким-то бесхребетным юнцом, постоянно поглядывая на часы. Кайл был чернее тучи и, судя по всему, разговаривать со мной не собирался. Я не стал ему ничего объяснять и рассказывать. Зачем? Чтобы он опять убеждал меня в том, что она мне нравится? Когда стрелки часов приблизились к 10, я усмехнулся. Значит, все же уехала. Гордячка. Ну и ладно, может, это и правильно. Этой ночью я спал просто отвратительно. Мои мысли были словно неустойчивый маятник, который шатается из стороны в сторону. С одной стороны, я жалел о своем предложении, потому что понимал, что ее присутствие просто взорвет мои нервы и растерзает в клочья терпение. А с другой, мне хотелось, чтобы она осталась. Ведь она действительно может быть полезной. Половину ночи я думал, какие задания я могу ей дать, чтобы не махать этой очаровательной шейкой перед носом у госпожи смерти. Я решил, что буду брать ее на самые легкие задания, чтобы она не доставала меня, а самое главное, расследование буду вести сам. Мэйлин буду подключать лишь изредка для получения информации. И вот, когда я уже придумал маленький план, как сотрудничать с этой гордой девицей, она не пришла. Я еще больше почувствовал вину за свое поведение и за то, что допустил непростительную оплошность и не уследил за тем, что Мэйлин подвергла себя риску. Моя невольная напарница, которую отправил мне Саурон, была намного упорней и бесстрашнее, чем я предполагал. Хотя раз я вообще думал о ее профессиональных способностях? Я думал исключительно о ее прелестях. И лишь немного о характере. И когда понял, что нужно, наверное, это исправлять, стало поздно. Я добился того, чего хотел с самого начала. Мэйлин Брукс уехала, и, вероятнее всего, теперь завершит свою карьеру сыщика. По неизвестной мне причине я снова бросил быстрый взгляд на часы, хотя осознавал, что дилижанс уже уехал с почтовой станции. 11:15. Звук открывающейся двери и поток свежего прохладного воздуха заставили меня поднять голову и улыбнуться. Мэйлин стояла в дверях и смотрела исключительно на меня. В голубых глазах читалась решимость, а ее маленький нос, как обычно, был задран кверху. Из-под маленькой шляпки выбились несколько кудрявых прядей, делая ее вид совсем не воинственным, а очень милым. Я смотрел стройную фигурку в дорожном платье и задержал взгляд на ее руке, крепко сжимающей ручку саквояжа. «Мэйлин!» Кайл тут же вскочил с места и бросился к ней. «Ты не уехала?» А я, откинувшись на спинку стула, просто смотрел в ее глаза. «Вы по поводу работы?» Усмехнулся, решив, что пора бы начать наше знакомство сначала. «Да», – отчеканила она, и губы ее дрогнули. Она передала Кайлу свой саквояж и направилась к моему столу. «Что ж, как вы знаете, я ищу себе напарника, поэтому попрошу вас ответить на несколько вопросов». Кайл смотрел на нас, как на двух сумасшедших, и явно не понимал, что вообще происходит. «Эй, я, пожалуй, пойду пройдусь», – произнес он, направляясь к двери. «Не буду мешать». Мы остались с Мэйлин один на один. В ее глазах вновь промелькнул страх, как напоминание о том, что уже случилось в этой комнате, когда мы остались одни. «Итак, ваше имя?» «Мэйлин Брукс». «Почему вы решили стать сыщиком?» Я повторял те же вопросы, которые ей уже задавал. И она, о чудо, усмехнулась. Ее напряжение начало понемногу спадать. «Когда мне было 13 лет...» Мой отец погиб на одном из заданий от руки чернокнижника. Руна защиты досталась мне по наследству, и я хотела продолжить дело отца, ну и отомстить за его смерть. Что и сделали вчера? Добились цели? Да. Значит, вы целеустремленный человек. Это хорошо. Сколько вам лет? 25. И почему вы не хотите замуж? Тем более сейчас, когда достигли того, ради чего пришли на службу. Мне нравится моя работа. И замужество в мои планы не входит. Совсем. Успешные дела были? Да. Много? Да. А вы со мной переспите, Мэйлин? Улыбнулся я и тут же получил ответную улыбку. «Нет, ни за что». «Что ж, вы, пожалуй, мне отлично подходите». Я протянул ей руку и уже через секунду сжал ее тонкие пальцы в своей ладони. «Спасибо за доверие, мистер Уэйт. А теперь пора и мне устроить собеседование». «Вы считаете, что это необходимо?» «Без сомнений. Я должна понимать, кому вручаю в руки свою жизнь». «Что ж». Усевшись поудобнее в кресле, я сложил руки на груди и взглянул на свою новую напарницу. «Значит, собеседование. Очень неожиданно». «А вы непростая штучка, мисс Брукс».